Слава нашему Господу, дорогие братья, сестры, дорогая церковь. Бог милосердный, любящий Господь сегодня собрал нас, чтобы говорить к нам. И уже от начала, когда мы пришли все вместе, молились Ему, благодарили Господа, Он говорит к нам. И Слово Божье так четко и ясно говорит, кто имеет уши, да слышит. Я думаю, мы все с вами имеем уши. И можно подумать, что мы никогда не пропустим то, что нам говорят. Но Божье Слово так четко и ясно говорит, что мы имели уши не плоские, да, то есть не физические, а какие? Духовные. Чтобы мы сегодня услышали духовными ушами, что Бог хочет нам сказать. Чему Бог хочет сегодня научить нас? Что Бог хочет воспитать в каждом из нас. И это очень важно. Потому что именно то, что от Бога придет к нам, принесет нам благословение. Именно то, что приходит от Бога, оно укрепляет, оно устрояет, оно исцеляет, оно дает надежду и благословение. Слава нашему Господу! И Бог желает сегодня, чтобы мы ушли с этого места измененные, получив Божье благословение, и чтобы мы были счастливы, веруя в Него и прославляя Его святое имя. Слава нашему Господу! И я читаю Божье Слово, которое написано, второе послание к Тимофею, 2 глава с 19 стиха. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Сильное Божье Слово, которое сегодня не только было актуально для Тимофея, но я верю, возлюбленные, что сегодня это Слово и актуально для нас. Слово Божье, что твердое основание Божье стоит. Возлюбленные, все, что создал Бог, оно имеет свою печать. То, что создал Бог, всегда будет иметь печать Божью. Если мы с вами посмотрим, вся вселенная, которую Бог сотворил, создал Словом Своим, оно имеет свою печать. Какую, возлюбленные? То, что вся вселенная сегодня говорит о Нем, о великом Боге. Говорит о Его силе, говорит о Его могуществе, говорит о Его совершенстве и о Его премудрости. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И смотря на эти вещи, мы с вами, возлюбленные, утверждаемся в Боге сильном, в Боге любящем, благословляющем, который пришел дать жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому и очень важно для нас знать, что Божье строение имеет печать. Аллилуйя! И эта печать, Слово Божье говорит, что Господь познал своих. Кто такие свои? Кого же Бог познал, возлюбленные? И я знаю и верю, что я скажу и не ошибусь, что свои Богу – это мы с вами. Почему? Потому что еще до создания мира Бог определил каждого из нас. Он знал о нас, что в это время мы будем, может быть, здесь, сидеть на этом месте и слушать Его Слово Господне. Бог предопределил нас, и в свое время, когда пришла полнота времени, Он что сделал? Призвал нас в чудный свой свет, в церковь свою. Слава нашему Господу! И таким образом Он защищает, Он хранит нас, Он оберегает нас, Он посылает свои Божьи благословения. Это Его печать. Печать, что Он познал нас, аллилуйя, освободил нас от греха, от проклятия, даровал нам жизнь. Слава нашему Господу! И Слово Божие, что Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Это любящий Господь. Это Он познал нас и поставил Свою печать. Аллилуйя! И сегодня мы дети Божьи. Он дал нам это новое имя, дал нам эту власть называться и быть чадами Божьими. Слава нашему Господу! И это радует меня. И я говорю: Господь, Твоя печать на мне, Ты познал меня, я Твой, потому что до сего времени я на этом месте, стою здесь. Церковь Иисуса Христа, она тоже что здесь. Почему? Потому что Божья печать на тебе и на мне. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И дальше Божье Слово так четко и ясно говорит к нам. И Бог открывает свою волю, что Он нас познал, что Он защищает, хранит нас, что у Него есть благословение для нас. Но чтобы Его благословения были в нашей жизни, Бог говорит еще одну вещь, которая так важна и необходима для нас. Он говорит: да отступит от неправды всякий, что исповедующий имя Господне. Да, отступит, возлюбленные. Раньше мы жили совсем другой жизнью. Раньше мы жили во грехе, так определяет Слово Божье. Мы жили во зле, руководствовались своими похотями, своими вожделениями, мстили за себя, другие вещи коварные делали друг против друга. И Бог говорит: я познал вас. И теперь вы должны оставить эту жизнь и прийти совсем к другой жизни, которую сегодня Бог призывает. И Он говорит: да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Что же такое правда? Что же такое, в другом месте мы читаем, переводится правда как праведность. Очень важно, что же такое праведность? К чему Бог сегодня призывает нас? И праведность говорит такие слова, что грех уже не должен царствовать в нашем теле, чтобы нам что? Повиноваться ему. Раньше мы повиновались греху, злым похотям, раньше мы повиновались злу. Но сегодня Бог говорит нам, праведность говорит, что сегодня да не будет грех царствовать в нашем теле, чтобы нам повиноваться ему. Кому же нам сегодня повиноваться? И Слово Божие говорит, чтобы мы повиновались кому? Нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Сегодня праведность говорит, чтобы мы совершали молитвы, моления и прошения, возлюбленные. Мы должны молиться, иметь общение с Господом. Праведность говорит: познавай Господа во всех путях своих. Мы должны познавать нашего Господа. Праведность говорит, чтобы мы совлеклись ветхого человека и облеклись в нового, созданного Богом. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные. Это говорит праведность, чтобы мы вникали в себя, вникали в учение, то есть в Слово Господне. Это говорит праведность. Когда мы это делаем, когда мы соблюдаем Божье Слово, Божье постановление, мы живем праведной жизнью. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Если мы сегодня не молимся, если мы сегодня не читаем Божье Слово, если мы сегодня не служим друг другу, то мы и не живем праведной жизнью, возлюбленные. Не живем. И поэтому мы так часто, может быть, теряемся. Так часто мы думаем, почему у нас ничего не получается. Но Бог говорит сегодня: да отступит всякий от неправды, исповедующий имя Господне. Если ты исповедуешь имя Иисуса, если ты имеешь веру в Иисуса Христа, ты должен отступить, чтобы Божьи благословения пришли в твою жизнь. И это очень важно для нас, возлюбленные, чтобы нам стать сегодня на этот путь праведности, чтобы, когда мы будем идти этим путем, мы должны с вами знать и понимать, что, идя путем праведности, Божьи благословения придут в нашу жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Бог не оставит нас, но именно праведная жизнь, она откроет эти двери, она откроет эти источники Божьего благословения, которые мы с вами будем наслаждаться, которые мы будем с вами получать от самого Господа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это воля Божья. И дальше мы с вами прочитали такое интересное место, что в доме есть сосуды. Сосуды. Есть некоторые в почетном, а некоторые в каком? В низком употреблении. И вот для меня сегодня очень важно, кто такой сосуд, который в почетном употреблении. В почетном — это сосуд, который на виду, который в чести, который в уважении. Который в уважении. И сегодня от меня зависит, братья и сестры, дорогая церковь, от нас сегодня зависит, в каком я сегодня в положении, или в каком сегодня я статусе, какой сегодня я сосуд Божий. Слово Божье, оно определяет нас или сравнивает нас с сосудами. Я думаю, что каждый из нас, мы знаем, что такое сосуд. И мы знаем, что туда что-то наливают. И если в сосуде что-то грязное или яд, мы не будем это пить. Но если в сосуде есть чистое молоко или вода, мы будем пить. Мы будем всегда наливать в этот сосуд. И для нас сегодня очень важно, какой я или какой я являюсь сегодня сосудом в доме Господнем. Кто я сегодня? Какой сегодня я сосуд? И это очень важно. И знаете, это определяет с вами то, насколько мы отступили от неправды. И насколько мы с вами стали жить праведной жизнью. И это очень важно. Вот насколько я отступил от неправды и стал жить праведной жизнью, вот настолько я сосуд, который использует Господь, который Бог очищает и освящает, чтобы мы принесли добро, принесли славу нашему Господу Иисусу Христу. И вот это очень важно для каждого из нас, возлюбленные, чтобы мы посмотрели. А если, возлюбленные, мы с вами посмотрим, если мы сосуды в чести, которые отступили от всякой неправды, которые живут жизнью, жизнью, благословенной жизнью, которую Бог назначил нам, праведной жизнью, тогда Слово Божье говорит, что мы благопотребные сосуды, владыки на всякое доброе дело. Слава нашему Господу! Мы все так хотим Божьего благословения. Мы все так хотим быть в Божьих руках. Но Бог говорит, если мы отступим, то мы будем благопотребны Ему, владыке, на всякое доброе дело. Посмотрите на одного человека, который записан в Библии. Он не был пророком. Он не был... Он не был царем, он не был известным, или он не был из народа израильского. Это был сотник, который был из язычников. Но Слово Божие и сам Бог говорит о его качествах, как жил этот человек, и почему к этому сотнику пришло Божье благословение. И Слово Божие говорит, Деяния апостолов, 10 глава. Это Корнилий, сотник, о котором говорит Божье Слово, что он был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Слава нашему Господу! Он вел праведную жизнь, возлюбленный. Он вел праведную жизнь. Он старался со своей стороны сделать добро. Он молился Господу, он делал много милостыни, он это делал со своим домом. И что произошло? Прошло время, и приходит к нему ангел и говорит ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Человек, который жил праведной жизнью, к нему приходит ангел. И он возвещает ему волю Божью, он возвещает ему спасение Божье. И он говорит, пошли своих людей, призови Петра, и он скажет тебе слова, от которых спасешься ты и весь дом твой. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Именно праведная жизнь, она принесла в его дом спасение. Именно праведная жизнь принесла в его дом мир и радость. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Именно праведная жизнь принесла в его дом Божье Царство. Это мир, радость и праведность во Святом Духе. Слава нашему Господу. Поэтому сегодня Бог и говорит к нам, дорогая церковь, чтобы мы отступили от неправды, от неправедности, то, что неправедно в нашей жизни, и приступили к тому, что сегодня праведно, что сегодня есть благословение для каждого из нас. Потому что этим путем прошел сам Господь Иисус Христос. О нем сказано, он был праведным человеком. Слава нашему Господу. И мы видим, что живет праведной жизнью. Сам Бог был с ним, благословлял его, укреплял его и помог ему совершить этот великий подвиг на кресте Голгофском. Слава нашему Господу, возлюбленные. Поэтому и мы сегодня с вами должны посмотреть в свое сердце. И мы должны сегодня посмотреть, какие мы сегодня сосуды. Молимся ли мы сегодня Богу? Делаем ли мы сегодня милостыню, как этот сотник? Как этот сотник. И для нас очень важно держаться этой праведной жизни, чтобы Божьи благословения пришли в нашу жизнь. Слово Божье говорит, чтобы, когда мы раньше отдавали члены своего тела, мы отдавали в орудие неправедности, на дела какие? Беззаконные. Раньше мы служили греху, жили в нем, но сегодня Бог говорит, чтобы мы отступили. Это значит, члены своего тела мы должны отдать в орудие праведности, на дела святые. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому раньше мы не молились, раньше мы не искали Бога, раньше мы не читали Божье Слово, раньше мы не шли в церковь, раньше мы много добра не делали, но сегодня совсем по-другому, возлюбленные, совсем по-другому. Праведность сегодня говорит нам, чтобы мы должны смотреть на Иисуса Христа и исполнять Его Божье Слово. А праведность говорит: прощайте друг друга. Если я прощаю, я живу праведной жизнью. А праведность говорит, чтобы мы не мстили друг за друга. А праведность говорит, чтобы мы не говорили лжи друг другу. А праведность говорит, возлюбленные, чтобы мы благословляли друг друга, а не проклинали. И это очень важно для каждого из нас, жить такой жизнью. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому для нас очень важно, когда мы живем, то знай, что ты тот сосуд Божий, который благопотребный владыке на всякое доброе дело. Бог и действует через тебя. Бог и совершает чудеса и знамения в твоей жизни и в жизни других людей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому Слово Божье призывает нас сегодня, чтобы мы были самоочищающие сосуды. Слово Божье говорит, мы молимся с вами, иногда и говорим: Господи, очисти меня. И Бог готов очищать, и Он это делает через Свое Слово, говоря нам, в чем мы должны измениться. Но есть наша часть, возлюбленные. Не может произойти такого, что раз, и я уже чистый сосуд. Нет, как это увидеть? Как это увидеть? По нашим поступкам и делам. Поэтому апостол Павел говорит: я каждый день что делаю? Умираю для себя. Говорит: я умираю каждый день, то есть я очищаю себя. А Бог дал нам благодать, которая помогает нам, которая дает нам силы, чтобы мы очищали сами себя от всякой скверны, плоти и духа. И это очень важно для каждого из нас. Заниматься сим каждый день дисциплинировать себя, возлюбленные, чтобы жить этой жизнью, праведной жизнью, принося плоды для славы Божьей. Когда мы будем жить с вами праведной жизнью, то Слово Божье говорит, что плод ее будет какой? Святость. А конец – жизнь вечная. Если мы будем жить во грехе, то конец – это смерть. Это смерть. Братья и сестры, дорогая церковь, мы должны с вами это понимать, ибо мы с вами духовные люди, мы не плоские люди, которые угождают своей плоти, которые угождают своим амбициям. Нет, мы духовные люди, которые должны противостать греху. И он уже не должен господствовать в нас, но должны отступить от всякой неправды и жить праведной жизнью. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому мы должны знать и понимать, если мы хотим, чтобы Божье благословение пришло в мою жизнь, я должен измениться. Я должен изменяться каждый день. Я должен идти к моему Господу. Я должен жить праведной жизнью. Я должен усмирять свое тело, свою плоть. Усмирять, чтобы больше было праведной жизни в моих поступках, в моих действиях. И вы увидите Божье благословение в своей жизни. Может быть, кто-то сказать, что «а я и так хороший человек, я и так, у меня все нормально, у меня нет таких грехов, я все в порядке у меня». То я хочу сказать, посмотри на Иисуса Христа, праведника. Посмотри на Него. И в Его свете ты увидишь свои недостатки. В Его свете ты увидишь этот Божий свет, который просвещает твое сердце. Посмотрите, Исаия был пророком Божьим. И когда он пришел в присутствие Божье, что он говорит? «Я человек с нечистыми устами». Он увидел, может быть, он думал, что он пророк Божий. Значит, в нем есть сила, и он святой. Но когда он попал в присутствие Божье, он увидел, что он не... что у него есть, от чего нужно еще очиститься, от чего нужно еще избавиться. И он говорит, я человек с нечистыми устами. И он говорит, Господи, очисти мои уста. Возлюбленные, сегодня Бог желает, чтобы мы отступили. Это Его воля Божья. Бог сегодня хочет благословить свою церковь. Он хочет благословить. И Он в этом сегодня заинтересован, возлюбленный. Он заинтересован. Он говорит, чтобы мы отступили. И Божье благословение, оно обязательно придет в нашу жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому нам важно сегодня следовать за нашим Господом. Апостол Павел молится за Ефесскую церковь, и он говорит такие слова, что Бог дает несравненно больше, о чем мы просим и о чем что помышляем. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Бог дает несравненно больше. Я хочу сказать, дорогая церковь, что сегодня у Бога есть план для церкви «Источник жизни» города Харькова. Вы знаете об этом? У Бога есть план для города Харькова. У Бога есть план для твоей семьи. Слышишь, брат и сестра? У Него есть план для твоей семьи. У Него есть план. Но Он и может остаться планом. Он может остаться планом. Потому что, чтобы этот план реализовать, Ему нужны кто? Мы с вами. Эти Божьи сосуды, которые Он будет употреблять для славы Своей. Помните, однажды Бог говорит к Иезекиилю, пророку, и Он говорит, искал я человека. Народ Божий согрешил, уклонился от Божьих заповедей. Народ Божий стал поклоняться идолам, и пришли стесненные обстоятельства в его жизнь. Божья слава отошла от Израиля, и они стали болеть. И у них пришли неприятности в их жизнь. И Бог захотел помочь народу Божьему. Он хотел спасти его, Он хотел избавить его от этого. И Он говорит, что я ищу человека, который мог бы стать в проломе за народ мой. И вы знаете, чем закончилась эта история? Бог посмотрел. Бог хотел благословить народ свой, но он увидел, что нет того человека, который бы стал в проломе за народ Божий. Дело не в том, что не было людей. Людей было очень много. Священники были. Вроде бы все было нормально, визуально. Вроде бы все было хорошо. Но Бог говорит, я не нашел такого человека. Какого человека? Приготовленного. Приготовленного, который приготовил себя для того, чтобы Божья слава пришла, для того, чтобы Божье освобождение пришло в народ, для того, чтобы исцеление пришло, сила Божья пришла. Не было человека приготовленного для Господа, который жил бы праведной жизнью, который Бог мог бы взять и использовать для славы своей. Не было этого человека. Поэтому для нас сегодня очень важно, Бог. У Бога есть цель для твоей семьи. И ты можешь быть этим орудием, этим сосудом, который принесет в свой дом обновление, пробуждение, силу Божью, исцеление. Ты можешь принести в свой дом, если будешь жить праведной жизнью. Если отступишь от неправды и придешь к Нему, Спасителю, и Господу нашему, и будешь жить праведной жизнью, придет Божье благословение в твой дом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Посмотрите, Анания, который, знаете, написано, что Анания, он был сосудом Божьим. И Бог говорит к Анании: Анания, иди на улицу прямую, там есть человек по имени Савл. Вы помните такой Савл, который гнал церковь Божью, который думал так, что он вроде бы служит Богу, но сам гнал церковь Божью, имел власть от фарисеев, чтобы вязать в тюрьмы христиан. И Бог говорит Анании: Анания, пойди к этому человеку. Он уже что? Молится. То есть он уже живет праведной жизнью. И Анания говорит: Господи, но он же, я слышал об этом человеке, что он много зла делает твоему народу. Но что говорит Бог? Пойди к нему. Это мой что? Сосуд избранный. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Бог избрал его, и он говорит, что он уже что делает? Молится. То есть апостол Павел, то есть Савл, он стал жить праведной жизнью. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Поэтому для нас сегодня очень важно, если мы хотим, чтобы Бог нас сегодня задействовал для своей славы, то Слово Божие, что мы должны жить праведной жизнью. Мы должны молиться с Богом. Если я не молюсь, не общаюсь с Богом, как Бог мне скажет? Как Бог меня направит? Как Бог меня будет очищать, если я не молюсь перед Господом? Если я не славлю Его святое имя, если я не поклоняюсь Ему, если я не благодарю Бога, как, возлюбленные, скажите мне? Никак. Значит, я живу неправедной жизнью. Значит, у меня большая проблема. И в этом не Бог виноват. В этом кто? Я виноват. В этом я виноват. Поэтому Бог дает нам сегодня выход, дорогая церковь. Бог хочет, чтобы мы были этими сосудами, которых Он будет брать и употреблять для славы Своей, которые Он будет употреблять для города Харькова, которые Он будет употреблять для Своей Церкви, которые Он будет употреблять для наших с вами семей, мужей, жен, наших детей. Он будет это делать, и Он хочет, чтобы в народ Божий пришло это пробуждение. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому мы сегодня с вами здесь, чтобы нам приготовить себя, приготовить себя для Его силы, для Его славы, для Его Божьей благодати. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Что же сегодня нам поможет усилить наше приготовление к Богу? Сегодня так много обстоятельств, разных обстоятельств. Есть злые обстоятельства, есть коварные обстоятельства, есть обманчивые обстоятельства, ситуации в нашей жизни. Так много сегодня мы слышим разной информации, и это нас пугает, и это может нас колебать, это может прийти в нашу жизнь сильный шторм, и нам будет плохо. Мы можем попасть под какие-то злые голоса. Мы можем с вами попасть. Что же нам поможет сегодня? Не поддаться этим штормам. Не поддаться этим злым духам. Не поддаться. Что поможет? Поможет нам Иисус Христос. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Апостол Павел говорит, что Иисус дал мне силу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Бог даст сегодня силу своему народу Божьему. И в то же послание, 2 Тимофея, апостол Павел так четко говорит Тимофею. Итак, 4 глава, 1 стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Тимофея, тоже были такие обстоятельства, которые влияли на его веру. И он колебался, правильно ли он идет, должен ли он слушать апостола Павла. Он колебался. И Павел это увидел. И он говорит ему такие сильные слова. Он направляет его взгляд на Иисуса Христа, праведника. Аллилуйя. Когда мы будем идти путем праведности, мы встретим там следы Иисуса. Мы встретим там источник Божьих благословений. И Павел знал, что только Иисус может укрепить Тимофея. И поэтому он говорит: «Итак, заклинаю тебя, Иисус Христос, судья и живых, что и мертвых. Аллилуйя. О чем это, что это означает, возлюбленные? Это означает то, что он говорит, что в один день, Тимофей, в один день все твои деяния, они будут испытаны кем? Иисусом Христом. И ты должен об этом помнить. Ты должен об этом знать и осознавать, что придет тот день, когда твои деяния будут испытаны. Поэтому для нас сегодня, братья и сестры, дорогая церковь, христианин должен так выполнить работу, чтобы было не стыдно показать ее Христу. Не стыдно, возлюбленный. Если я сегодня молюсь, стыдно ли мне показать свою молитву Богу или не стыдно? Стыдно мне будет, когда я служу другим людям или не стыдно? Стыдно мне будет, когда я не прощаю или когда я прощаю. Как я это делаю? Сегодня каждый день испытывает нашу веру, испытывает наше дело, которое мы с вами строим, испытывает эту праведность, которую мы сегодня с вами следуем. Стыдно ли нам сегодня? Когда мы отмолились, вот только же за нужды, как вы думаете, принял ли Бог мою молитву? Или удовлетворила ли Бога моя молитва? Или я просто отстоял, как и все, сказал пару фраз, и в моем сердце ничего не зашевелилось. В моем сознании ничего не произошло. Я просто по обычаю помолился Богу. Возлюбленные, если мы с вами понимаем, что здесь сегодня Бог, и мы с вами стоим в проломе за народ Божий, друг за друга, скажите, кто нам еще поможет, кроме нас с вами? Кто, возлюбленные? Этот мир, он отвернулся от нас. Сегодня только мы можем помочь. И поэтому Павел говорит сегодня нам, Духом Святым, что Иисус Христос, судья живых и мертвых, что все, что мы не делаем сегодня, вся наша праведная жизнь, она испытывается каждый день, возлюбленные. Стыдно ли мне сегодня показать мою молитву, мое чтение Божьего Слова, то, что я уважаю братьев и сестер, то, что я их благословляю, то, что я хочу им добра, стыдно ли мне показать или нет? Посмотрите, Ной, написано, он был праведником. Он был праведником и непорочным в роде своем. И он ходил перед Богом. И Бог ему говорит, строй ковчег, строй ковчег. Почему это произошло? Потому что народ стал грешить. Бог говорит, что в сердце народа зло и грех. Только об этом они помышляют. И Бог решил навести потоп на всю землю. Но он увидел Ноя, праведника, и благоволил к нему, говорит, строй ковчег. Потому что я наведу потоп на эту землю. Никто не знал, что будет потоп. Никто не знал, что будет такой сильный потоп. Но Ной об этом знал. И он начинает строить. И к нему приходили разные люди, которые говорили ему, что ты делаешь? Нету моря, нету ни реки, нету дождя. Зачем ты строишь ковчег? Что происходит? И они, может быть, смеялись над ним. Может быть, они говорили колкие слова, коварные слова. Может быть, они какие-то вещи делали для него. Но он не отступил от этого плана. Он делал ковчег. Он строил ковчег. Он был прилежным в том, чтобы жить этой праведной жизнью. И Слово Божье говорит, что когда он построил ковчег, он вошел туда, и что? И пришло спасение в его семью. Слава нашему Господу! Ковчег спас его, возлюбленные. Потому что написано, небеса открылись, земля разверзлась, и вода пошла, и пошел потоп. Никто не ожидал. Много людей, они не ожидали. Они в это не верили. Но это все сбылось, потому что так сказал Господь, возлюбленные. И Ной, который жил праведной жизнью, строил ковчег усиленно. Ничто не отвлекло его, ничто не сбило его. Он получил благословение от Господа. Он говорит, Ной, с тобой я заключу завет. Слава нашему Господу, возлюбленные. Сегодня Бог с нами заключил завет. Вы знаете об этом. Сегодня Бог открывает нам, что земля вся будет что? Она сгорит. Все на ней сгорит, возлюбленные. И мы об этом знаем, как и Ной об этом знали. И поэтому Бог говорит, чтобы мы сегодня пеклись о том, чтобы как... Какими мы предстанем пред Господом, чтобы мы позаботились содержать свой сосуд чести и святости. Это мы должны с вами сделать. И поэтому мы знаем об этом, возлюбленные. И если мы пренебрежем Божьим Словом, если мы сегодня отцы, то есть не поверим Господу, то мы погибнем. Сегодня нам нужно с вами, возлюбленные, молиться Господу, чтобы Бог помог нам устоять. Чтобы Бог помог нам устоять. И наша вера в Иисуса Христа, она привела бы нас туда, в Царство Божье. Слава нашему Господу. Поэтому самая первая мысль, о которой сегодня мы должны с вами помнить, которая должна нас вдохновлять, укреплять, что Иисус Христос – судья живых и мертвых. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Да благословит нас всех Господь! Следующая мысль. Иисус Христос вернется победителем. Написано: «Заклинаю тебя, – говорит Павел, – явлением Его». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Иисус вернется за нами. Он обязательно придет, как Он и сказал. Поэтому нам важно сегодня быть в Церкви Божьей. Сегодня ковчег, который строил Ной, сегодня ковчег – это церковь Его. Сегодня мы можем быть здесь безопасны. Именно здесь мы получим с вами спасение, потому что Бог придет за Своей церковью. Он заберет ее. Он ее создал, возлюбленные. Он ее возлюбил, написано. Он ее греет и питает. Все, что необходимо для жизни и благочестия, мы можем получить здесь, в Церкви Божьей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому держись, церкви! Держись, ходи в церковь, люби церковь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И ты увидишь Божье благословение. И придет день, когда Бог заберет нас туда, на небесах. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому нам важно, очень важно, что Он вернется победителем. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И Павел говорит: Тимофей, ты знаешь, когда приезжают цари в город, ты знаешь, что происходит, как встречать царя. И мы с вами тоже знаем, когда приезжает президент, какой-то большой человек, то город меняется, дороги перекрываются, флаги вывешиваются, может быть, шары надуваются, какие-то лозунги вешаются. Город меняется, собираются люди. И мы думаем, что-то произошло. Потому что это необыкновенно. И представьте себе, дорогая церковь, что мы с вами ожидаем сегодня не президента. Мы ожидаем не армию освободителей. Мы ожидаем с вами кого? Спасителя нашего, Иисуса Христа, который создал всю вселенную, который имеет всю власть на небе и на земле, которому повинуется все. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы должны ожидать Его. И поэтому, возлюбленные, христианин должен так организовать свою жизнь, чтобы быть в любую минуту готовым к пришествию Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Апостол Павел, он говорит такие слова: «Веру сохранил, течение совершил». Возлюбленные, он говорит: «Веру сохранил, и теперь готов мне венец правды». Слава нашему Господу! Веру сохранил. О чем говорит апостол Павел? О том, что в его жизнь приходили трудные обстоятельства. В его жизнь приходили такие обстоятельства, которые хотели украсть его веру, которые хотели поколебать его веру, которые хотели ослабеть его веру. И мы видим, он тонул в море, написано. Его побивали камнями. Он уже был мертвый, как бы его вынесли за город. Но он встал и пошел. Были такие обстоятельства, трудные, сильные обстоятельства, которые хотели украсть его веру. Но он говорит: слава нашему Господу, который помог ему. Слава нашему Богу, который дал ему силу, который укрепил его. Почему апостол Павел? Потому что он жил праведной жизнью. И Бог помог ему и защитил его. Один пастор, он заболел, и он говорит, что ко мне пришла смерть. Я увидел, как она пришла ко мне. И я позвал своих братьев, пасторов церкви, говорит, дал им завещание. Позвал свою жену, тоже сделал завещание. И я начал молиться Богу. И он говорит: я не молился о том, чтобы Бог меня исцелил. Я не молился о Церкви Божьей, потому что там есть братья, помазанные Богом, они решат, что нужно делать. Я не говорил, я не молился за свою семью большую, у него много братьев, сестер, потому что они все верующие, они имеют общение с Богом. Но он говорит, я молился, говорю, Господи, помоги мне не потерять веру. Помоги мне не потерять веру в этих трудных обстоятельствах. Помоги мне сохранить веру в Иисуса Христа. Он говорит, я не хочу быть ропотником, я не хочу быть недовольным, я не хочу кого-то проклинать, кому-то говорить, я не хочу, Господи, помоги мне сохранить мою веру. И что произошло, возлюбленные? И Слово Божье, и он говорит, что пришла вера к нему, и он победил верою, и сегодня он опять в церкви, сегодня он опять проповедует. Его вера в Иисуса Христа вернула его к жизни. Его вера, она вернула его в церковь, чтобы служить народу. Его вера вернула его в семью, и он стал отцом и мужем. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это вера в Иисуса Христа. Поэтому и нам сегодня нужна вера, братья и сестры. Сохраните веру в этих трудных обстоятельствах, которые пришли в вашу жизнь, и ваша вера, она поможет вам служить Господу. Аллилуйя! Слава нашему Богу, возлюбленные! И последняя мысль, которую говорит апостол Павел, Иисус Христос есть Царь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он Царь царей! Мы называем Его Господом Господствующим. Он есть великий Бог. И поэтому мы должны сегодня с вами работать так, чтобы наша работа выдержала проверку Иисуса Христа. Наше служение, наше быт, оно должно быть, по нам должно быть видно, что мы дети Божьи, что мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы будем молиться нашему Богу, возлюбленные. Мы предстанем пред Ним, святым и любящим Богом, который есть наша надежда, который есть наше упование. И Слово Божье говорит такие слова, и все, что делаете, делайте от души, как для кого? Как для Господа, а не для человеков, ибо вы служите Господу Христу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому молись, как Христу. Делай добрые дела, как Христу. Делай все, как для Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И это усилит нас быть приготовленными Божьими сосудами на всякое доброе дело. Сегодня так много зла, но Бог хочет, чтобы сегодня было много добра. И мы Ему нужны. Ему нужна Его Церковь, Ему нужны мы с вами, чтобы мы взяли это добро и понесли в этот мир, как Иисус Христос. Аллилуйя! Слава нашему Господу!